Глава вторая. Об Ауле и Яванне. Говорится, что изначально гномов создал Ауле во тьме Средиземья, ибо так страстно желал Ауле прихода детей, мечтая обрести учеников, которых мог бы он наставлять своим ремеслом и знанию своему, что не склонен он был дожидаться исполнения замыслов Илуватара. И сотворил Ауле гномов такими, какими пребывают они и по сей день. Ибо облик детей, коим предстояло прийти, оставался для Ауле неясен, а власть Мелькара все еще простиралась над землей. И потому Ауле пожелал видеть народ свой сильным и несгибаемым. Опасаясь осуждения прочих Валар, творил он втайне. И сперва создал он 7 праотцов гномов в подземном чертоге, в недрах гор Средиземья. Илуватар же ведал о том, и в тот самый час, как Ауле завершил свой труд и остался им доволен, и принялся учить гномов языку, что сам для них и придумал, обратился к нему Илуватар. И услышал Ауле его голос и умолк. Илуватар же рек ему: «Для чего соделал ты это? Для чего пытаешься свершить то, что, как сам знаешь, не в твоей власти и не по силам тебе? Ибо от меня получил ты в дар лишь собственное свое бытие, не более. И потому создание рук твоих и мыслей могут жить лишь твоим бытием, двигаясь, когда ты помыслишь их двигать. Если же мысли твои обращены на другое, стоять им на месте. Того ли желал ты?» И отвечал Ауле: «Не о таком владычестве мечтал я. Мечтал я о созданиях, отличных от меня, чтобы любить их и наставлять, дабы они постигли красоту Эа, каковую вызвал ты из небытия. Ибо казалось мне, что велики пространства Арды, многие создания могли бы жить там в радости, но по большей части Арда все еще пуста и безмолвна. И в нетерпении моем поступил я безрассудно. Однако же жажда творения горит в сердце моем потому, что сам я сотворен тобою. Ведь и дитя неразумное, что, играя, подражает делам отца своего, поступает так немысленно смехаться, но потому что оно – дитя отца своего. Но что же мне сделать теперь, чтобы не вечно гневался ты на меня? Как дитя отцу, вручаю я тебе эти сущности, творение рук, созданных тобою. Поступай с ними по своему желанию. Или, может статься, лучше уничтожить мне тут же плоды моей самонадеянности». И Ауле поднял огромный молот, чтобы сокрушить гномов. И зарыдал он. Но Илуватар сжалился над Ауле и желанием его, ибо увидел смирение Ауле. И гномы в страхе отпрянули от молота и склонили головы, и взмолились о милосердии. И голос Илуватара молвил Ауле: «Я принял твой дар, как только предложен он был. Или не видишь ты, что у сущностей этих теперь своя жизнь? И заговорили они собственными голосами, иначе не уклонились бы они от удара, покорные любому велению твоей воли». И тогда опустил Ауле молот и возрадовался, и возблагодарил Илуватара, говоря: «Да благословит эру мои труды, да улучшит он их. Но Илуватар заговорил снова и рек: «Как дал я бытие помыслам Айнур в начале мира, так и теперь исполнил я твое желание и отвел ему место в мире. Но никак иначе не изменю я работу твою. Какими ты сотворил гномов, такими им быть. Одного я не допущу, чтобы пришли они в мир прежде задуманных мною перворожденных, вознаграждая тем самым твое нетерпение. Теперь же уснут они во мраке под скалою и не выйдут на свет, пока на земле не пробудятся перворожденные. До того времени будут ждать и они, и ты, хоть и долгим покажется срок. Когда же пробьет час, я пробужу их, и станут они тебе точно дети. И нередки будут раздоры между твоими созданиями и моими, между детьми мною принятыми и детьми мною избранными». Тогда Аулы призвал 7 праотцов гномов и погрузил их в сон, в местах далеко от стоящих друг от друга, и вернулся в Валинор и ждал там, пока умножались долгие годы. Потому же, что гномам предстояло прийти в мир в дни владычества Мелькора, Аулы создал их сильными и выносливыми. Оттого гномы крепки, как камень, и несгибаемы, верны в дружбе и непримиримы во вражде, и переносят голод, раны и изнурительный труд более стойко, чем другие народы, наделенные даром речи. И живут они долго, много дольше людей, однако не вечно. Встарь верили эльфы Средиземья, будто умирая, гномы возвращаются в землю и камень, из которых и сделаны. Сами же гномы полагают иное. Говорят они, будто Ауле, творец, коего зовут они Махал, заботится о них и сзывает их после смерти в особый чертог Мандоса, и что объявил он их праотцам в давние времена, будто в конце Илуватар благословит и их, и назначит им место среди своих детей. Тогда станут они служить Ауле и помогать ему в возрождении Арды после последней битвы. Они говорят также, будто 7 праотцов гномов возвращаются в мир живых, воплощаясь в своих потомках, и снова принимают свои древние имена. Из них же в последующие века превыше прочих прославлен был Дурин, прародитель рода, наиболее дружественного к эльфам, а дворцы его были в Кхаза-Думе. Аула же, трудясь над созданием гномов, хранил свою работу в тайне от прочих Валар. Но, наконец, открыл он свой замысел Яванне и поведал обо всем, что произошло. И молвила ему Яванна: «Воистину милостив Эру, вижу я, ликую твое сердце, и не странно это, ибо получил ты не только прощение, но и щедрый дар. Однако, поскольку утаил ты сию мысль от меня до самого осуществления ее, не будет в сердцах детей твоих любви к тому, что любо мне. Более всего полюбят они творение рук своих, так же, как и отец их. Они станут рыть землю, не заботясь о том, что растет и живет на ней. Ни одно дерево ощутит, как вгрызается в его ствол их безжалостное железо». Аула же ответил: «Так же будут поступать и дети Илуватара, ибо они станут добывать пропитание и строить жилище. И хотя творения твои ценные сами по себе, и таковыми бы почитались даже, когда б не назначено было прийти детям, — Все же именно детям даст Эру власть над всем сущим, и они обратят себе на пользу все, что найдут в Арде, хотя по замыслу Эру не без почтения и благодарности. «Разве что Мелькар затемнит сердца им», — сказала Яванна. И не утешилась она, но горевала в сердце своем, страшась того, что может произойти в Средиземье в грядущие дни. И отправилась она к Манве, и, не выдав замыслов Аулы, сказала: «Король Арды, правда ли, как поведал мне Аулы, что дети, придя на землю, получат в удел все плоды трудов моих и станут поступать с ними, как на то будет их воля?» «Правда это», — отвечал Манве. «Но зачем вопрос твой? Разве нуждаешься ты в наставлениях Аулы?» Тогда замолчала Яванна, погрузившись в свои мысли. И ответила она: «Потому я спросила, что в сердце моем тревога, и помыслы мои обращены к грядущим дням. Все творения мои дороги мне. Или недостаточно того, что Мелькар уничтожил столь много? Неужели всем, что задумала я, распоряжаться будут другие? А если право решать осталось бы за тобою, что сохранила бы ты?» — молвил Манве. — «Что всего дороже тебе во владениях твоих?» «Все по-своему ценно», — сказала Яванна. «И все, что есть, умножает ценность прочего. Но Кельвар могут убежать или защитить себя. Растущие же Олвар не могут. Из них дороги мне деревья. Долго растут они и падут срубленные быстро. И если только не платят они дань плодами ветвей своих, никто о них не пожалеет. Так вижу я в мыслях. Когда бы деревья могли говорить в защиту всех творений, имеющих корни, и карать тех, кто причиняет им зло?» «Странная эта мысль», — молвил Манве. «Однако так было в песне», — отвечала Яванна. «Ибо пока трудился ты в небесах, создавая облака вместе с Улму и проливая дожди, я вознесла ввысь навстречу им ветви высоких деревьев. Иные же из них в шуме ветра и дождя пели песнь во славу Илуватара». Тогда умолк Манве, и дума, что Яванна возложила ему в сердце, раскрылась и прояснилась, и узрел ее Илуватар. И тогда показалось Манве, будто песнь вновь зазвучала вокруг него. И теперь постиг он в ней многое, к чему ранее не склонял своего слуха, хотя и слышал. И, наконец, вновь возникло видение. Но не вдали на сей раз, ибо сам Манве был теперь его частью. И еще увидел он, что все покоится в руке Илуватара. И вот вторглась в мир его длань и вызвала к жизни немало дивного, что до того оставалось сокрыто от Манвы в сердцах Айнур. И пробудился Манве и сошел к Яванне на холм Эзелхар и сел подле нее под сенью двух дерев. И молвил Манве: «О Кементари, Эру явил свою волю, говоря: или думают Валар, что я не слышал всей песни, вплоть до последнего отзвука, последнего голоса? Узри же, когда пробудятся дети, пробудится и замысел Яванны, и призовет духов из необозримой дали, и станут бродить они меж Кельвар и Олвар, и некоторые поселятся в них. Прочие же будут почитать этих духов и опасаться их справедливого гнева. Однако не вечно. Пока длится время расцвета перворожденных, пока второрожденные еще юны. Но разве не помнишь ты, Кементари, что дума твоя не всегда звучала в песне сама по себе? Разве не слились воедино твои помыслы и мои? Так что вместе устремились мы в полет, подобно могучим птицам, что взмывают над облаками. И это тоже свершится по воле Илуватара. И прежде чем пробудятся дети, воспарят ввысь на крыльях, подобно ураганам, орлы владык Запада. И тогда возрадовалась Яванна, и встала, и, воздев руки к небесам, молвила: «Высоко вознесут свои ветви дерева Кементари, дабы гнездились в них орлы короля». Но Манве тоже поднялся, и показалось, будто так высок он, что голос его доносится к Яванне с небесных пределов, где пролегли дороги ветров. «Нет», — молвил он, — «лишь деревья Аулы окажутся достаточно высоки. В горах станут гнездиться орлы и внимать голосам тех, кто взывает к нам. В лесах же станут бродить пастыри дерев». И тогда Манве и Яванна расстались на время, и Яванна возвратилась к Ауле. Он же был в своей кузне, переливая в форму расплавленный металл. «Щедр Эру», — молвила она, — «теперь пусть остерегутся твои дети, ибо леса отныне будут охранять силы, чей гнев пробудят они себе на горе. Однако же моим детям понадобится древесина», — сказал Ауле и вернулся к наковальне. Спасибо за внимание. До новой встречи.